Гуру. Подъем всегда характеризуется трудностями и препятствиями. Чем больше их преодолевается, тем победнее восхождение. Земная жизнь дается совсем не для того, чтобы сломиться духом под ее тягостями, а наоборот, чтобы духом окрепнуть в неустанной с ними борьбе. Невелика заслуга духом поникнуть и, омрачившись, распространить заразу на все и на всех. Но выстоять им вопреки будет победой и кратчайшим путем сближения с нами. По-человечески хотелось бы очень освободиться от них, но предположим, что это удалось, что нет ни забот, ни препятствий, что тихо и мирно вокруг и не с чем бороться, и не на чем дух закалять. Это благополучие хорошо на данный момент, но если станет оно постоянным, то как же тогда с возрастанием духа? Сказано, что возрастание духа нуждается в отягощении обстоятельствами. От этого никуда не уйти. Или безотказно это принять, или же отказаться от продвижения. Пора бы принять без оговорок и уклонений владыки слова. И тогда можно сделать шаг следующий – радоваться каждому отягощению, как возможности, даваемой учителем для более быстрого подъема. Каждая трудность – возможность для возрастания духа. Каждое препятствие требует, чтобы духом подняться над ним и его перерасти, то есть стать сильнее его.